Глава 5. Храм Перуна. Обрядовый зал. Главный жрец Перуна сидел в обрядовом зале и размышлял о своей тяжелой судьбе. Долгие годы он верно и преданно работал на богов, чтобы дослужиться до этой должности и окончательно растерять все иллюзии. Обыватели трепетали перед богами, многие были готовы присмыкаться, лишь бы на них бросили хотя бы один благосклонный взгляд. Главный жрец хмыкнул. Наивные. Встав во главе столичного храма Перуна, он словно попал за кулисы какой-нибудь киноиндустрии, где все мировые звезды пьют, нюхают запрещенку и устраивают оргии. И этому он посвятил свою жизнь. Да и коллеги его были по большей части высокомерными уродами. Но идти на попятную было поздно. В службе Перуну главный жрец потерял даже свое имя. Он его уже и сам не помнил, что говорить об остальных. Тяжко вздохнув, главный жрец поднялся, отодвинул висящую на стене картину и ввел код в электронную панель железного сейфа. Клацнул замок, и открылась дверца. Внутри стояла небольшая бутыль с ярко-фиолетовой жидкостью — амброзией. Несмотря на красивое название, это была знатная трава, которая вызывала эйфорию и привыкание. Правда, только у богов. Для людей она была просто ядом. Без амброзии начинался жестокий синдром отмены, который мало кто выдерживал. Главный жрец достал из верхнего ящика стола пробирку и пипетку и взял из бутыли ровно 10 капель, по 2 на каждого. Этого будет достаточно, чтобы они испытали краткосрочный экстаз, а синдром отмены не наступил. Главный жрец презрительно скривился, но тут же взял себя в руки. Главное — субординация и профессионализм. Он покинул обрядовый зал и спустился на первый этаж в кухню. Там он включил печку, открыл духовку, настроил нужный режим и забрался внутрь. Подпространство без проблем полностью его поглотило, и тогда главный жрец сказал: «Резиденция пятерки». В тот же миг его распылило, закрутило и засосало в узкую трубу. 5 секунд, и он очутился в пункте назначения. Выбрался из серебряной духовки и брезгливо стряхнул с рукава гарь. Эту печку давненько не мыли. К горлу подкатывала тошнота. Главный жрец не любил этот способ передвижения. Всякий раз его страшно мутило. Слуги его не встретили, повариху и ее помощника он нашел в кладовке. Они дрыхли без задних ног на корзине с продуктами в повалку. Дворецкий пьянствовал в гостиной. Главный жрец огляделся, ища взглядом служанок. Ему не хотелось лично сталкиваться с Велесами. 10 лет назад они тоже потеряли свои имена, прямо как он, и пятерку начали звать Велесами. Кто-то из них действительно был Велесом, богом скота и плодородия, но кто... Главному жрецу было наплевать, да и всему миру тоже. В своем роде уникальный случай, чтобы богов, богов, постепенно, но неумолимо забывали. «Где же вы?» — пробормотал он и в ту же секунду получил ответ. Распахнулись огромные дубовые двери, и в гостиную выбежали обнаженные девушки, хохоча и обливаясь шампанским. Следом за ним показалась и пятерка. Пошатываясь, плелись. Они не сразу заметили его, главному жрецу пришлось громко кашлянуть, привлекая их внимание. Лишь тогда к нему повернулся высокий бог с соломенными волосами и вперил в него мутный взгляд. «О, посмотри-ка, кто к нам пришел?» — воскликнул он и жадно спросил. «Принес?» «Конечно, господин», — глубоко поклонился главный жрец. «Перун заботится о своих верных подданных». Он протянул пробирку с амброзией, и худющая, как скелет богиня с желтыми глазами, поспешно вырвала ее у него из рук. Пока боги толкались за то, кто первым испробует новую смесь, жрец воспользовался моментом и скользнул в сторону кухни, но его остановил внезапный вопрос. «Как ты наш подопечный?» «Хорошо», — сухо произнес главный жрец. «Настолько хорошо, насколько может быть в его состоянии. Он может проснуться завтра, а может не проснуться никогда». «Хорошо». Главный жрец поспешил вернуться в храм Перуна. Его беспокоило, что мальчишка Ломоносов каким-то чудом очнулся. Не помогли даже доктора. На самом деле они, конечно, были отравителями, которые ввели его в кому. Точнее, в то состояние, когда душа отделяется и улетает в изнанку, а тело не умирает. Они постоянно крутились рядом, вкалывая мальчишке яд, проверяли его состояние. Все шло замечательно, пока... Они отбыли в поместье Ломоносовых еще вечером, но до сих пор от них не было вестей. Интуиция подсказывала главному жрецу, что придется пойти на крайние меры. Иначе Перун лично сотрет его в порошок.